Глава 14. Грехи. Автор уверен, что большинство читающих эти строки в нетерпении требуют объяснений. Что за дела творятся в старинном французском городке? Всему свое время, но немного приподнимем завесу тайны и вернемся на пару столетий назад. Сейчас автор приглашает вас в одну из комнат Версаля, этого средоточия грехов и страстей, в холодных коридорах которого рыщут прелюбодеи и интриганы. Пожилая женщина, больше похожая на фарфоровую куклу, до того набелена и нарумянина, лежит на сбившейся постели и держит за руку очаровательную девушку. Да-да, это она, вы узнали ее? Знакомый нам голубой призрак во плоти еще прекраснее, чем могло показаться. Девица рыдает, редкий приступ искреннего горя, который не способны прожить большинство придворных. Остаться одной в Версале вовсе не счастье для сироты. Умирающая снимает с опухшего пальца неимоверно дорогое кольцо, предмет зависти пары десятков состоятельных и не очень дам и кавалеров. Да что там? Даже короля, мечтавшего вручить камень любовнице. В мокрую от слез ладошку опускается редкий желтый бриллиант, окруженный крошечными топазами. «Милая, береги этот перстень». Дыхание со свистом вылетает из груди пожилой женщины. Его изготовили для махараджи, который, в свою очередь, подарил кольцо Марко Поло, а тот преподнес камень в подарок нашему предку. «Береги». Камень обладает... Это целое состояние... «Девочка моя, прости». Дама испускает последний вздох, и ее внучка с рыданиями прижимается к холодеющему телу. Автор не стремится выбить из уважаемых читателей слезу, а потому перенесемся на месяц вперед и понаблюдаем, как маркиз Дюбаси-Плесьер настойчиво, даже слишком настойчиво ухаживает за этой девушкой, оставшийся в совершеннейшем одиночестве перед лицом коварного соблазнителя, к тому же еще и женатого. Впрочем, наличие супруга или супруги в те времена не считалось препятствием для любовных увлечений. Крепость долга, неделя за неделей сопротивляется, но все же сдается, вызвав у завоевателей куда более долгий интерес, чем если бы пала сразу. Маркиз наслаждается молодой любовницей и с упоением погружает ее в таинство любовной науки. Ученица выказывает рвение и демонстрирует превосходное старание, переходящее в отточенные умения. Она влюблена и счастлива. Однако маркиза, обнаружившая пересыхание финансового ручейка, обычно полноводного, решает избавиться от очередной игрушки мужа, отвлекающей его от супружеского долга. Девушку отлавливают в укромном уголке и, не доводя дело до страшного конца, душат шелковым шнуром, предлагая выбрать одиночество или смерть. Наивная красавица жалуется любовнику, и тот увозит даму своего сердца в глухой угол, Буавайе. К слову, маркиз уже знал о грядущем пополнении полка бастардов, а потому и сам стремился побыстрее сбыть с рук беременную женщину. Впрочем, чувства, какими бы они ни были, теплились в мужской груди. Он навещал девушку, дарил подарки и был рад появлению на свет маленького мальчика, в котором внезапно распознал черты, присущие своему роду. Уже через месяц после родов любовная связь была возобновлена, и Плесьер окончательно сделал выбор в пользу нынешней фаворитки, чем подписал ей смертный приговор. Но не слишком ли мы увлеклись историей? И действительно ли автору слышится легкое похрапывание задремавшего над историей читателя? Сейчас Станислав Квилевский немного разбавит повествование фальшивым экскурсом в куда более недавние события. Вот старик уже подходит к крыльцу и мнется. Груз вины и неприятного осознания собственной нечистоплотности не дает визитеру нормально дышать. Ему открывают дверь, и поляк переступает порог дома, в котором с минуты на минуту разобьется одно и без того не слишком счастливое девичье сердце. Вошедший в гостиную Квилевский физически ощущает перемену в атмосфере особняка. Витает в воздухе что-то, предчувствие беды. Снова пахнет горелым. «Как вы себя чувствуете, месье Кристоф?» «Спасибо, сейчас гораздо лучше». Молодой Фонтено кивнул на кухню. «У нас чуть не случился второй пожар, и это немного пугает, дорогой сосед. Как часто в Буавайе горят дома?» «Прошлой зимой пару раз, но большого ущерба огонь не нанес. Хвилевский откашлялся, в горле запершило. «Все ли в порядке с мадемуазель Клуэ и вашими... прислугой?» «Да, они целы, но слегка напуганы. Неприятности валятся на нас, как из рога изобилия. Хотите выпить?» «Пожалуй, глоточек чего-нибудь бодрящего будет кстати». Станислав угнездился в кресле, оперся на спинку, но тут же натолкнулся на пристальный взгляд серой кошки. Усы мадам Пат подрагивали от перевозбуждения. Все летело в преисподнюю, а этот поляк явился подкинуть дров в адский костер. «Мсье Кристоф!» — в гостиную заглянула немного растрепанная Сиби. «Нужно починить печной запор. Удивительно, как он сломался. Можем ли мы попросить местного кузнеца, или лучше справиться об этом у господина Поля?» Кристоф не успел ответить, как Квилевский уцепился за повод и сделанным смешком выпалил. «Вот уж кто бы обрадовался пожару, так это молочник». «Что вы имеете в виду?» Графин звякнул о бокал. Фонтено внимательно посмотрел на гостя. «Ну, так известно, что Поль управляет фермой, которая, как я совершенно случайно выяснил, входит в наследство Женевьевы. Простите, мадам Дюбаси-Плесиер. Если особняк сгорит, то жить вам будет негде, вы вернетесь в Париж, и когда еще вспомните про ферму? А если не сгорит, то всегда можно втереться в доверие к наследникам и убедить их ничего не менять в существующем положении вещей». Этот смазливый молодой человек в свое время задурил голову мадам Дюбаси, и она чуть не вычеркнула ферму из наследства, полагая, что помогает бедному мальчику, как она говорила, выжить в суровом мире. «Ведь вы, полагаю, знаете, что она не взяла с него ни гроша, отдав ферму в пользование на весьма выгодных условиях. Должно быть, и документы есть». «Постойте, вы хотите сказать, что Поль не просто так крутится вокруг? И эти комплименты Клуэ? Ну вот видите, вы человек проницательный и сразу распознаете мошенника». «Вы сейчас говорите о Поле? О молочнике Поле?» В гостиную медленно вкатилась на кресле Клуэ. «Вы обвиняете его в мошенничестве, месье?» Волна стыда прокатилась по душе старого поляка, но коготок увяз, все птички пропасть. И Квилевский кивнул. «Та ферма, на которой он сейчас поставил все на широкую ногу, принадлежала вашей двоюродной бабушке. Стало быть, господин Кристоф, как наследник, имеет на это имущество все права. Ферма приносит, насколько я могу судить, неплохой доход. Забавно то, что Поль продает владельцу его же молоко. Впрочем, трудно сказать, входят ли сами коровы в наследство, но тут лучше всего разъяснит Бегель. Не знаю, стоит ли вашей сестре принимать ухаживание молочника, месье Фонтено, даже зажиточного молочника. Ясно же, что мадемуазель всего лишь способ оставить за собой ферму и угодье». «Да, а ведь производит впечатление достойного гражданина». «Я, пожалуй, пойду. Мое здоровье расшатывается от запаха дыма, простите». «И зачем только приходил?» буркнула Матильда, наблюдая, как голова молодой хозяйки все больше вжимается в плечи. «Старый сплетник!» «Клуэ!» Кристоф, повинуясь непривычному порыву, подошел очень близко к креслу сестры и присел рядом. «Ты расстроена?» «Вынеси меня в сад, пожалуйста». Девушка гасла на глазах, как гаснет огонек в стеклянной колбе, которую накрывают крышкой. «Здесь и правда слишком сильно пахнет дымом». Все краски мира потухли разом. Клуэ сморгнула слезы, чтобы убедиться в этом оптическом феномене, приключившемся с ней. Даже солнце, казалось, прикрутило фитиль своей огромной лампы и светило тускло и совершенно безрадостно. Лишь мадам Пат, присевшая рядом с креслом, оставалась благородной серой. «Почему люди так поступают с людьми, серая шкурка?» Девушка чуть нагнулась и почесала между настороженных кошачьих ушек. Неужели они не чувствуют, что делают больно? Мадам Пад было что ответить, но она благоразумно промолчала. Во-первых, Поля кошка любила и выделяла среди многих. Во-вторых, любила рыжего наглого Шико. В-третьих, привязалась к Луэ, Матильде и даже грозной Сиби, что частенько трясла перед ее мордочкой веником. В-четвертых, именно сейчас обитателям особняка необходимо быть дружнее и внимательнее. Белый призрак, свесившийся из башни, выслушивал привычное ворчание серого. А вот голубая дама в башенке не появлялась. И нам с вами не мешало бы узнать, куда подевался бесплотный дух несчастной молодой матери. «Всё вертится вокруг этого проклятого дома!» Кристоф потрогал аккуратный шов, наложенный молочником. Рана ныла, тянула, и на голову придется натягивать деревенский картуз. Он приносит одни неприятности. «Верно», — хохотнул спустившийся сквозь этажи серый призрак. «Что думаете про Поля?» — обратился Фонтенок горничной и экономке. «Не знаю, что нашло он Аквилевски, но раньше он не был замечен в неприязни к молочнику», — задумчиво помешивала Матильда сладкий соус. «Парень никому ничего дурного в Буавое не сделал. Во всяком случае, я ни разу не слышала о подобном. Он, как по мне, замечательный молодой человек, честный, добрый, даже слишком добрый, и уж точно не походит на стяжателя. Да и поляк с ним всегда был ласков. Что-то тут нечисто». «Очень верное определение и моих ощущений, матушка Пино. А ты, вы, Сиби?» «Я давно не верю ни смазливым мужчинам, ни красивым словам», — Сибила смотрела прямо в зеленые глаза Кристофа. «Слишком горьким бывает разочарование. Но мадемуазель Клоя черпала все знания о мужчинах лишь из книг, так что если этот Поль и задумывал задурить ей голову, то отлично все рассчитал». «Мне кажется, что сестра очень нравится Марису Лепти, и, признаться, ожидаю от него разговора на эту тему». «Черный человек», — расстроил мадемуазель, привел этого никчемного Жюдо. «Да я кошку бы не доверила такому-то докторишке». «Привел Жюдо? Доктора?» «Ну да. А тут возьми и скажи, что мадемуазель никогда ходить не сможет, будто она сама не знает». «Зачем отнимать у мадемуазель Клоя надежду?» Сиби отжала тряпку, которой собирала грязную воду в ведро. «Да все за тем же, в чем Квилевский обвинил Поля. Клоя, видимо, наследует своей бабке. Не так ли, месье Кристоф?» «Вы правы». Фонтено задумчиво смотрел в окно на сестру, которая так и не съехала с места. Неподсохшая после ливня земля не давала колесам кресла легко катиться. «Думаю, Клоя получит при замужестве хорошее приданное. Но мне пора, дамы». «Мой Пино не дает вам отдохнуть», — нахмурила брови Матильда. «Видит Бог, этот мужлан год от года становится все противнее. С такой раной на голове немного наработаешь. Передайте Гаспару от меня весточку, и если он не отпустит вас, смело грозите ему моим недовольством». «Хорошо, матушка Пино», — улыбнулся Кристоф какой-то совсем новый, еще не виданный с женщинами особняка улыбкой. «Так и передам старику Гаспару. Пойду занесу Клоя в дом». Дождавшись ухода Фонтено, Матильда обратилась к Сиби. «Эй, девица, не вздумай. Ничем хорошим это не кончится». «Что вы сказали, Матильда?» «Эге, значит, дело уже далеко зашло». «О чем вы?» «О тебе и Кристофе, милочка». «Опомнись. Скоро он станет одним из самых завидных женихов Франции, а ты так и останешься белошвейкой. И все, на что можно будет рассчитывать, — визиты втайне от жены. Ведь месье Фонтено женится рано или поздно». Обессиленно опустившись на старый стул, Сиби закрыла лицо руками. «Неужели все мои чувства так легко распознать?» «Нет, дорогая. Просто я так давно живу на этом свете, что навидалась всякого. И поверь мне, мужа лучше искать, подстать себе и не задирать голову выше своего круга. Можно свалиться в яму». «Стало быть, ты вернулась из-за него? Из-за месье Кристофа?» «Конечно же нет! Сердце мое было не на месте со дня отъезда. Я так привыкла к мадемуазель Клуэ, Так жалко мне было бедняжку, что я не смогла усидеть в Париже. А Кристоф? Я согласна всего лишь смотреть на него и ничего не требовать. Вот так-то, матушка Пино. Вот такая я глупая. Из гостиной донеслись голоса брата и сестры, и Сиби быстро утерла набежавшую слезу. «Пойду помогу». Матильда покачала головой и обеспокоенно выглянула в окно. Серые тучи отвоевывали у солнца небо. Перенесемся буквально на минуту в сад. Ёжик Баль, научившийся узнавать приближение Клуэ, которое обычно давало ему какое-нибудь угощение, возвращался в свой дом расстроенным. Сегодня ничего не досталось. Но судьбе этого показалось мало. Наглый крот, невесть откуда появившийся в Буавае, выкопал для себя новый ход, оставив на протоптанной дорожке высокий земляной чирий. Сейчас слепая морда негодяя как раз высунулась из вырытого отверстия, и ежик в гневе оскалил острые мелкие зубы. Но напасть на вредителя не успел, опередила мадам Пат, выпрыгнувшая из-за кустов и ухватившая крота за загривок. Шум борьбы привлек Кристофа, как раз вернувшегося за креслом сестры. Поддавшись внезапному любопытству, молодой человек раздвинул ветки и остолбенел. Но не битва кошки с кротом лишила его дара речи, а две фаланги человеческих пальцев, давно лишенные кожи и плоти, торчащие из земляной кучки. Кристоф присел на корточки, обломил ветку с куста и передвинул кости. Крот, вырывший новую нору, потревожил чьи-то останки. Но чьи? Серый призрак парил за спиной Фонтено. Вот и пришло его время. Вот и конец. Бесплотный маркиз оглянулся на особняк, в котором останутся его подруги и та, что никого не пожалеет. Невидимая. Мадемуазель Авизибль. Тем временем Кристоф сражался с зарослями, но дело оказалось нелегким, поэтому мужчина решил пока никому из женщин не рассказывать о страшной находке и вернуться к ней позже, захватив с собою нож. Явившись в таверну, парижанин поведал Гаспару обо всем, что приключилось, и спросил совета относительно останков. «Может ли быть, что это кости какого-нибудь несчастного гугенота? Что с ним делать?» «Кто же их знает, месье?» «Полагаю, нужно пригласить полицейских?» «Да уж, с этим лучше разбираться полиции. Но вот что я вам скажу, Кристоф. Все это странно, весьма странно. Мои старые раны ноют не только к непогоде. Сегодня ночью я слышал шум». «Шум?» «Что-то страшное грядет в Буавае. Слишком долго он мирно спал. Кряхтели стены, и крыша скрипела. Шуршали мыши, словно бегущие прочь. Это просыпается шевалье, говорю я вам, и если он явится, то быть большой беде».